К его удивлению, в кабинет, сжимая в руках грязный котелок, бочком протиснулся низкорослый некрасивый юноша в очках. «Ну, молодой человек!» — добродушно воскликнул Майкл. «Что все это значит? Садитесь, устраивайтесь поудобнее. Я к вашим услугам». Гость нервно сел. «Как я понимаю, — хрипло проговорил он, — если меня правильно информировали, вы пишете книги под...» «Минуточку!» — прервал его Майкл. «Безотносительно ко всему прочему, не слишком ли рано начал ломаться ваш голос?» «Что значит «рано»? Мне уже больше 18. «Мой дорогой друг, умоляю, извините меня. В таком случае вы можете закурить. Сигаретница рядом с вами». И «я благодарю. Я думаю...» «Нет, нет. Как вам угодно или не угодно. Ну, а теперь скажите, зачем вы сюда пришли?» «Я хочу узнать, действительно ли вы тот человек, который пишет эти кошмарные книги под именем Майкла Гартигана». «А следует писать их над именем. Может, и так. Разумеется, это не имеет особого значения. Да, мистер, я их пишу. Как это ни печально, я прихожу к выводу, что вы не принадлежите к числу моих поклонников. Между прочим, мне кажется, что я так и не знаю, как вас зовут». «Майкл Гартиган». «Полноте, это мое имя. Вы уже все обсудили с моей секретаршей. Зачем же нам начинать второй круг? Как вас зовут в школе? Вы еще учитесь, не так ли?» «И я... нет. То есть да». «Странно, что вы говорите так неуверенно. Уж это-то можно знать наверняка, как зовут вас ваши лучшие друзья». «И... замарашка», — невольно вырвалось у юноши. «Отличное прозвище», — кивнул Майкл, — «с вашего разрешения. И чтобы потом мы могли разобраться, кто что сказал, я буду звать вас Замарашкой. А теперь, Замарашка, объясните, зачем вы ко мне пожаловали?» «Майкл Гартиган, ваше настоящее имя?» «Да». «Я вам не верю». Майкл печально покачал головой. «Став стариком, Замарашкой, сидя в инвалидном кресле, вы пожалеете об этом». «Это я, Майкл Гартиган». «Вы уверены?» «Еще бы, взгляните сами!» Он протянул писателю свой котелок. «Вот, внутри». Майкл нерешительно взял шляпу и прочел на грязной подкладке: «М.Р. Гартиган, 256».